Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас начинается новая программа из цикла «Круглый стол свободной прессы». Программа «Персона». В качестве персоны у нас сегодня присутствует очень интересный человек. Специалист в области теологии, специалист в области информационного противоборства в духовной сфере, кандидат исторических наук Ольга Николаевна Четверякова, действительный член Академии геополитических проблем. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Ольга Николаевна, сегодня очень много говорят о проблемах информационной войны против России. Причем эту информационную войну рассматривается в разных аспектах. Одни в информационную войну видят в узком спектре кибервойны. Другие говорят, нет, информационная война – это когда нам внедряют искаженные представления о современном мире, о современной науке. Третьи говорят нам, что информационная война лежит в сфере высших мировоззренческих аспектов понимания в духовной сфере. Вот скажите, пожалуйста, что для вас информационная война? Для нас информационная война – это, я думаю, самый эффективный инструмент духовной борьбы. То есть я рассматриваю информационную войну как инструмент духовной борьбы. То есть вы воспринимаете информационную войну как противоборство, в первую очередь, в духовной сфере? Да, да. Тогда расскажите мне, в чем опасность информационной войны в духовной сфере сегодня? Чем она обостряется? Какие факторы приводят к тому, что вот эта проблема сегодня становится наиболее острой? Сначала хотела бы сказать вообще об информационной войне, какую роль она сегодня играет. Дело в том, что у нас информационной войне стали быть достаточно недавно, где-то там в 70-х годов. Да, и надо сказать, что реально вообще как вид определенных разведывательных операций впервые вот об информационной войне было сказано еще в 67-м году Аланом Далласом. А затем в 70-е годы СМИ стали уже активно использовать этот термин, и стало ясно, что информация она является не некой целью, а она является оружием. И затем уже в 90-е годы в Штатах, в Министерстве обороны США принимаются соответствующие документы, которые разрабатывают принципы этой информационной войны. А в 98-м году появляется доктрина объединенного начальников штабов вооруженных сил США, так она называлась, доктрина ведения информационных войн, в которой совершенно четко уже было сказано, что американцы ведут наступательные информационные операции не только во время войны, но и в мирное время. Соответственно, действительно, самое главное для нас то, что информационная война это оружие, это инструмент. И дальше, если говорить о мирном времени, сейчас-то я перейду к основной теме. На что были направлены эти информационные войны, на что они являются сейчас направлены? Во-первых, на то, чтобы внедрять совершенно чуждые идеологические установки, да, дальше изменять не только сознание, но и душу, то есть чувство и волю людей. Внедряем системы ценностей, внедряем такие идеи и ценности, которые фактически не соответствуют их интересам, глубинным интересам. На это работает вся информационная пропагандистская машина противника. То есть, попросту говоря, вы хотите сказать, что сегодня в духовной сфере информационная война ведется осмысленно, целенаправленно и координируется военными и государственными структурами одного из ведущих государств мира, Соединенных Штатов Америки. Да, это именно так они рассматривают средства массовой информации. Помимо, скажем так, военных структур информационной войны в духовной сфере ведут военные действия или, скажем так, информационную войну какие-то другие структуры, церковные структуры, какие-то религиозные организации, какие-то идеологические организации, ведь идеологическая борьба, она всегда была неотъемлемой частью, по сути дела, всего 20 века. Конечно, эта стратегия, она предполагает, что в первую очередь активно необходимо работать, во-первых, с представителями бизнеса, военных структур, дальше с лидерами различных общественных организаций и религиозных общин. Это с кем? Кто ведет сегодня, помимо военных структур тех же Соединенных Штатов Америки, информационную войну? Какие структуры еще участвуют в этом процессе? В организации информационной войны, в ее ведении? Видите ли, вообще, в Соединенных Штатах Америки поскольку это основной центр, да, который радиирует эту войну, там принято разделять как бы три сферы организации информационной войны. Первый — это мозговые центры, ведущим из которых являются такие, как Center and Corporation, да. Далее они разрабатывают эти основные установки и передают их в государственный аппарат, а, соответственно, государственный аппарат США передает это уже в СМИ, в средства массовой информации. Поэтому фактически в Америке не нужна цензура, потому что журналисты должны работать в рамках определенного коридора, который выдаются им из соответствующих органов. То есть цензура осуществляется на уровне редакторов. Да, это возможно в силу того, что основные средства массовой информации находятся в руках крупной корпорации, вот, которые фактически полностью аффилированы с госаппаратом. Кто там кем управляет, это еще большой вопрос. Угу. Вот, поэтому фактически все они взаимосвязаны между собой. Ну, хорошо, а вот я задам вам более конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, а какую роль играет вот в информационной войне, скажем, католическая церковь? Какую роль играет иудейская церковь? Какую роль играют различные сектантские организации? Какую роль играют религиозные организации других вероисповеданий? Ну, то же самое традиционное для нас. Вот они как исполняют роль технических исполнителей вот этого плана? Или же они просто действуют самостоятельно? И участвуют ли они в этой войне или не участвуют? Ну, знаете, поскольку мы говорим о том, что в 90-х годов у нас строится глобальный порядок, система глобального управления, то мы должны прекрасно понимать, что, конечно, ведущие религиозные институты, они встраиваются или уже встроены в этот глобальный порядок управления. Ну вот Ватикан, он встроен уже очень активно, уже давно. И вот такая активная филиация произошла еще со времен союза между Рейганом и папой Иоанном Павлом II. Это так называемый Священный Союз Ватикана и Вашингтона, когда они совместно объединились для борьбы. Он до сих пор актуален, и он до сих пор действует. Абсолютно, да, абсолютно актуален, абсолютно действует. Более того, очень показательно то, что руководство спецслужб США, в частности, Центрального разведывательного управления, это в основном представители католической церкви. И даже иногда Ленов. То есть госаппарат — это протестанты, а вот разведывательная структура, как правило, это связано с Ватиканом, потому что Ватикан вообще самая лучшая разведка, поскольку он может использовать свои любые католические организации, любые католические ордена и структуры именно как разведывательные инструменты. Ну, соответственно, это инструмент воздействия, да? Да, инструмент воздействия. Вот замечательным образом, замечательно, не в плане позитивной оценки, а то, что это ярко, хорошо проявилось во время событий на Украине, когда мы видели сначала, прежде чем начались все эти военные, начался реальное уничтожение наших людей, то есть русский геноцид, прежде чем начались политические события, перед этим была проведена очень интенсивная перестройка сознания малоруссов. В течение 20 лет это все перестраивалось, и дальше же почва была готова. Вот. Причем мы видели действительно здесь, именно на примере Украины, как информационная война в реальности она перешла на глубинный уровень, на уровень духовной борьбы, то есть на уровень перестройки глубины системы ценностей. Вот. И вот Украина нам должна как раз принести ярким примером того, что будет у нас, потому что здесь что выявилось? Выявилось то, что вот эта вот духовная борьба, она лишает народ духовного иммунитета, при котором путем перестройки вот этих глубинных ценностей духовных внедряются совершенно чуждые системы ценностей, при которой народ оказывается уже не способен сопротивляться, противостоять своим... Какие именно ценности оказались замененными, которые привели вот к такой ситуации на Украине? Это очень важно сейчас нам понимать. Да. Но в первую очередь это ценности православные, поскольку православие, которое было всегда, лежало в основе мировоззрения русского человека, да, православные ценности слили с русской нацией Малороссии, а с украинцем в течение 20 лет проводили перестройку путем украинизации. А что такое украинизация? Фактически это не есть нечто позитивное. Украинство — это отказ от всего русского в себе. Да, от русской нации, от русской истории, от русского менталитета, от русского языка. Вот. И, соответственно, и православие тоже оно стало ассоциироваться исключительно с русским, поскольку русское — это глубоко чуждое начало, поскольку Русская православная церковь Московского патриархата, которая является являла там собой вот этот вот символ единения русских, он стал рассматриваться как вражеская сила. И в этом плане показательно, что против РПЦ Московского патриархата объединились все. И католики, и греко-католики, и раскольники, и протестанты, и оккультисты всех мастей. То есть все, так сказать, были в едином порыве. То есть действительно реально главным противником стала православная церковь, которая оказалась символом всего русского. А поскольку русское начало, да, было провозглашено в качестве вражеского, враждебного, уж я не говорю про то, что началось после событий в Крыму, вот все. Ну, вот фактически русский народ раскололи изнутри, потому что малорусы — это неотъемлемая часть русского народа. Да? То есть он сам себя начал уничтожать. Mm-hmm. Вот. И еще раз хочу сказать, сделано это было именно на уровне подмены вот этих вот мнений. Скажите, пожалуйста, а какие инструменты применяются? То есть попросту вы не можете рассказать о технологии вот этой подмены? Какими способами это делается? Ну, пропаганда через средства массовой информации, это всем понятно. Угу. Скажем, работа с молодежью в школах, это тоже всем понятно, это очевидно. Вот, работа создания каких-то специальных сект, создания каких-то обществ, угу, для интеграции молодежи и внушения ей подобных бездуховных идей. Это тоже понятно. Какие еще инструменты, какие воздействия, собственно, на православную церковь применяются для того, чтобы обеспечить доминирование вот этих античеловеческих, антиправославных ценностей в сознании Украины, по опыту Украины? Если мы вообще пойдем в самую глубь, да, кстати, что надо сказать следующее. Вот я считаю, что самым страшным, и то, что мы не сможем никогда преодолеть, если мы будем продолжать из этого сходить, является то, что, значит, в 95-м году Генеральная ассамблея ЮНЕСКО приняла резолюцию о толерантности, в соответствии с которой толерантность рассматривается как главная основополагающая норма. Вообще не значит, как определяется эта толерантность? Она определяется так, что это недопустимость каких-либо догматов и недопустимость абсолютизации истины. Соответственно, нормой провозглашаются международно-правовые акты, которые толкуют права человека. Все. И вот вокруг этого можете крутиться, бегать, но вы это уже не измените, потому что раз отрицается некий абсолют, а как мы знаем, да, учение, мораль, этика христианства основана на абсолютной истине, то, что да, ну, есть и любовь, то, соответственно, если отрицают эти абсолюты, признаются только международных прав человека, а мы можем абсолютно любые права человека туда засунуть, как сейчас это делается с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, а дальше они там планируют уже педофилию, каннибализм и все прочее, вот, то противостоять это в нравственном плане невозможно. Но, с другой стороны, толерантность, она и отрицает абсолютизм прав человека. Ну вот поэтому, да, поэтому логичным завершением этих прав человека стало фактически отрицание гуманизма и появление, да, последнее, так сказать, как бы писка, да, можно уже просветительское где-то, трансгуманизма, который исходит из того, что человек имеет право на изменение своей собственной природы. То есть речь идет о том, что трансгуманизм предполагает, в переводе на русский язык, это постчеловеческий мир. Да, постчеловеческий. Мир поэтому я говорю, что трансгуманизм — это фактически самоликвидация гуманизма. Признание ликвидации. С одной стороны, это последняя фаза гуманизма, а с другой стороны, это его самоликвидация, потому что он уничтожает человека, исходя из прав человека. Да. Вот, то есть вот такая... Веселая картина, да? Очень веселая, да. Учитывая то, понятно, что действительно... Ну вот, и исходя из того, что толерантность запущена, она предполагает, ввела следующее понятие — диалог, то сегодня, значит, вот размывание нашей ценности происходит через межрелигиозный диалог. А мы должны понимать, что поскольку основные религиозные институты встроены в эту систему глобального управления, и главным институтом является Ватикан, Всемирный совет церкви и связанные с ними структуры. Но что мы сегодня можем сказать, что они фактически рассматриваются и используются как политический инструмент по разрушению, ликвидации национальной безопасности. А основой национальной безопасности является духовная безопасность. Вот, соответственно, сегодня церковь западная используется как политический инструмент по разрушению духовной безопасности. И межрелигиозный диалог фактически приобретает сегодня уже такой подрывной характер. Именно так надо это говорить. Именно а в чем проявляется подрывной характер вот этого межрелигиозного диалога? Вот если привести примеры вот в практике нашей жизни, в законодательстве, в сфере реализации различных проектов национальной безопасности, строительства соответствующих структур вооруженных сил, спецслужб, в сфере духовной ориентации наших граждан. В чем патронный характер вот этого, наконец, в структуре и функциях нашей православной церкви родной? Ну, в первую очередь, в том, что он разрушает догматическую целостность, да, и разрушает систему этики, да, этические концепции положения. Поскольку если мы вступаем в диалог на религиозном уровне, то предполагается, что вы обсуждаете те истины или те элементы истины, которые содержатся в разных религиях. Вот, то есть это основное положение получается таково, что нужно отказаться от того, что истина есть в вашей вере. Да? Раз вступаете в диалог, истина едина. Одно дело, понимаете, социально-политическое сотрудничество, ради Бога. Никто этого никогда не отрицал. Да, общественное деятельность, совместно, да. Но когда мы говорим о межрелигиозном диалоге, речь идет именно о том, что рассматривают уже положение, связанное с религиозным учением. Ну, вот. И это наиболее ярко сейчас проявляется в том межрелигиозном диалоге, который ведется с Ватиканом. Mm. Стало учить задача Ватикана совершенно четко и определенная, да, ввести православную церковь в сферу влияния папства, потому что они считают, что полнота церкви пребывает только, истинная церковь находится только в католической, в других церквах она происходит частично. Почему? Потому что мы не признаем догмата папской власти, папской непогрешимости. Но, с другой стороны, это нетолерантно. Да, поэтому они так явно этого не навязывают и не утверждают. Это они делают другим. Исподволь, да? Да, они делают это исподволь. Они вообще в межрелигиозном диалоге, который сегодня принял очень опасный характер, знаете, я все время сравниваю вообще вот эту всю духовную, этот межрелигиозный диалог, так сказать, с радиацией. Потому что радиация, ее не пощупаешь, она не видна, вот, но она имеет наиболее глубокие последствия, разрушительные последствия. Так вот, сегодня она приняла очень опасный характер, потому что, значит, католики исходят из того, что мы не должны обсуждать догматические вопросы, мы должны совместно молиться и совместно, это вот следующий этап, да, переходить к совместным таинствам. Вот. И таким образом они втягивают нас в активный диалог, а, соответственно, переход к общению на уровне богословском, да, на уровне интеллектуальном, на уровне мировоззренческом. Вот. То есть приглашать католиков, богословов, например, в наше учебное заведение богословские, это становится уже... Неужели до такого дошло? Нормам, да, да. Ведь исторически известно, что уже на протяжении почти 1500 лет православная церковь довольно жестко защищала свои каноны. И тем более не допускала, чтобы католики читали лекции в университетах. Наверное, могли бы идти богословские споры, интеллектуальные споры в каких-то клубах по... обсуждение этих проблем, конфликтные споры, которые бы вырабатывалось бы, вернее, в которые бы обсуждались спорные вопросы. Вот. Но к обучению не доходит. Неужели до такого дошло? Ну, опять-таки, да, есть апологетика, есть критика. Но в данном случае речь идет о том, что, например, французской, во Франции, да, в Парижской православной семинарии, там преподают, это является нормой, да, преподают католические богословы. Более того, студенты посещают католические вузы для того, чтобы принимать знания. То есть это как бы вот не с точки зрения критической, а с точки зрения осмысления, да, вот этого богословского наследия. Вот, так же, как и у нас в аспирантуре церковной здесь в Москве, тоже но не ведь, только католики, но и протестанты, и другие. Но ведь известно, что в свое время католическая церковь была самым лютым врагом России. И на протяжении всей ее истории, вне зависимости от того, какой в России был строй, императорский, княжеский или советский, католическая церковь была самым активным организатором походов против нашей страны. Вспомним ледовое побоище 1241 года, вспомним католическое нашествие и попытки католицизировать Россию во времена смуты, Наконец, вспомним, что поход Адольфа Гитлера против Советского Союза был освящен Ватиканом. И Ватикан находился в Союзе. Тоже в 1941 году. Не прошло и 700 лет, как Ватикан организовал еще один крестовый поход против России. Сегодня вот мы наблюдаем такую картину. Кто же и почему попустительствует все этому? Почему так происходит? И у нас, и почему у нас не принимаются меры по предотвращению всего этого? Ну, это же все связано с общим процессом перестройки, который у нас начала происходить в 90-е годы. Вот. И все то, что было заложено в 60-е годы, то, что готовили тогда шестидесятники, но что провалилось в 70-е годы, вот, абсолютно то же самое происходило. Война пресловутой оттепели. Конечно, да. Вот. И это все связано было с деятельностью Никодима Ротова, который был ярым экуменистом, ратовал за активный союз с Ватиканом, и, как известно, умер у ног папы римского, пребывая в Риме, очень показательно, характерно. Вот. И где-то в течение 70-80-х годов это все как бы затухло, потому что началась такая у нас консервативная реставрация при Брежневе. Тогда началась перестройка, все это опять выплеснулось. И, в общем, так получилось, что в церкви эти процессы, они даже забежали несколько вперед. Потому что, по сравнению со страной. Потому что, понимаете, все-таки государственный суверенитет, его нельзя так открыто, явно, уничтожать. Сейчас, поэтому, Владимир Владимирович... когда началась сейчас такая интенсивная, агрессивная уже война на всех сферах, экономической, финансовой, политической против России, то, естественно, вспомнили про государственный аппарат, про необходимость укрепления государственного аппарата, государственного суверенитета, вспомнили о том, что необходимо укреплять армию и обороноспособность, Ольга, а то, что у нас открыто это все понятно. На уровне духовного абсолютно все, да? И получается, это не закрыто. Не закрыто. То есть опыта, учета опыта крушения Советского Союза нет никакого. Да, и получается, понимаете, что наш народ переводит под духовную власть того центра, который находится вне России и вне православия. Туда, куда-то. А как это стыкуется сейчас? Наднациональный центр, он создает мировую религию, мировую экуменическую религию, экуменический центр. Но когда вы затрагиваете и говорите о словах о мировой религии, какой бы она называлась, это уже где-то граничит с теми самыми предсказаниями, которые нашли место себе в апокалипсисе, которые говорили великие подвижники прошлого, великие святые прошлого, великие предсказатели прошлого. Кстати, мне в этой связи интересен тоже такой вопрос. У нас президент Владимир Владимирович Путин сейчас принимает много реальных шагов по восстановлению суверенитета экономического, военного и отчасти информационного Российской Федерации. Неужели там нет понимания того в его окружении, что вопрос духовной безопасности является ключевым? И не предпринимается реальных мер по пресечению этих разрушительно-деструктивных процессов, которые под видом межрелигиозного диалога фактически открывают двери для духовной экспансии в Россию. Вы знаете, такие люди есть, конечно, но их очень мало, насколько я знаю. В окружении Путина таких людей нет? Я не вижу, может быть, конечно, есть, но, может быть, они глубоко скрывают свое понимание. Но, по крайней мере, в том, что делается, из того, что делается, вытекает... Пока реальных шагов по предотвращению такого нету, да? Да, а проблема в том, действительно, реально, понимаете, что нет более глубокого осмысления. Я всегда, когда с ребятами обсуждаем проблемы геополитики, я говорю, сейчас вы ничего не поймете без духовного осмысления, потому что геополитика, она совершенно четко выявляет свой религиозный характер. И вообще сегодня религия и политика, они настолько сливаются, насколько будет религиозным тот сверхполитик, который будет стоять в главе системы глобального управления, которая создается. Мы же знаем, откровение Иоанна, мы как раз знаем, что это будет сверхполитик, который будет одновременно духовным лидером, то есть он будет обладать духовной властью. Мы не знаем конкретных инструментов, хотя они, в общем-то, сегодня, когда мы видим, как используются информационные технологии, как происходит перестройка человеческой личности с помощью этих технологий, мы прекрасно уже начинаем понимать и осмысливать, как это будет делаться, то есть фактически мы присутствуем при процессе создания некой электронной антицеркви. То есть если раньше нужно было на работу среди сообществ, так сказать, групп. Теперь это уже в общем мировом масштабе. С помощью информационных технологий вы можете контролировать любого человека. Вот, и что там с ним происходит, что происходит в его душе, да? Это на уровне национального государства контролировать невозможно. То есть вы можете управлять государством, а при этом ваши граждане, они духовно и мысленно, они пребывают совершенно в другом мире, абсолютно в другом. Вот. И как об этом в этих условиях говорить, о какой-то национальной безопасности или о каком-то суверенитете, если нет духовного суверенитета? Да, да, духовного как, суверенитета не бессмысленно, да, говорить о всем остальном. Армию, как повышать боеспособность, да, если молодые люди наши, они мысленно совершенно в другой сфере. Для них слово «Россия», «патриотизм», «государство» ничего не значит. В этой связи вот мне интересно задать вам вот какой вопрос. Ведь известно, что вы очень глубоко и основательно изучаете проблему духовного кризиса католической церкви. И если сегодня католическая церковь является таким тараном духовным, который сокрушает наш суверенитет, то может заглянуть, посмотреть туда. В чем проблема вот этого духовного кризиса католической церкви? И возможно ли использовать вот этот духовный кризис для ослабления давления? Конечно, да. Вот, она это фактически католическая церковь сейчас, это, как понимаете, некая такая инфекционная зараза, которая, прикоснувшись, так сказать, сам начинаешь болеть. Поэтому чем интенсивнее этот диалог. Так в чем этот кризис? В чем этот кризис конкретно в католической церкви? Какие там противоречия? В чем состоит в чем состоит проблема католической церкви? Может, какой-то уход от духовных ценностей христианства традиционных? Может, она уже не является христианской церковью? Может быть, это какие-то структурные проблемы, связанные с тем, что, к примеру, абсолютизация папства как института. Может быть, это проблемы, связанные с механизмами функционирования, отсутствием контроля. Ведь сколько последнее время мы наблюдали скандалов, связанных с тем, что священники католической церкви грешили педофилией, гомосексуализмом. Потом вот это фатимское чудо, в котором было три предсказания, два из которых сбылись, а третье вот сейчас уже опубликовано. И в этом третьем предсказании говорится о том, что ключевым условием возрождения и сохранения мира является возвращение России на духовные рельсы развития, возвращение России на православие, возвращение России к православию. Об этом, кстати, говорили святые отцы раньше. Но вот это чудо фатимское, это же тоже было в католической церкви. Насколько можно этому верить? Вот, вот эти аспекты, какие вот проблемы в католической церкви, откуда пошло вот это вот гниение католической церкви, чем оно обусловлено? Ну, изначально так получилось, что когда католическая церковь была, западная церковь, да, утверждалась, формировалась, то там в силу исторических особенностей национальных, изначально папа стремился не только к духовной, но и к светской власти. То есть это была своеобразная теократия. Они, кстати, переживали в первоначальные там, вот, века период именно такой стихийной теократии. А дальше это уже начали попытки создаваться, попытки предприниматься, вернее, попытки, да, обосновать, дать религиозное обоснование вот этой теологической власти. То есть католическая церковь очень сильно всегда была повышена в этот мир, поскольку она претендовала не только на духовную, но и на светскую власть. И вот, желая контролировать этот мир, да, своей властью, она фактически в итоге очень сильно обмерщилась. Поэтому в католицизме всегда духовные власти и светская власть, они были очень сильно переплетены. Что и выразилось в итоге в том, что, во-первых, католическая церковь приобрела свое собственное государство, вот это государство Ватикан, а папа римский, он провозгласил себя наместником Бога на земле, то есть заявил о том, что кроме невидимого есть видимая глава церкви, вот, и присвоил себе властные функции, властные полномочия грамоты церкви. А, вот. А дальше, когда уже утвердился дом от папской непогрешимости, то есть о непогрешимости папы, когда он говорит, то есть когда он формулирует учение церкви о вере и нравственности, вот тогда фактически вот этот дом стал обосновывать те изменения, всю перестройку, которая в церкви стала происходить уже. А какие именно изменения в вере и нравственности, которые привели вот, его к такому катастрофическим последствиям. Самые серьезные изменения произошли вот переворотом, да, глубинным. Это, так сказать, это все как бы к этому шло. Глубинный переворот произошел, конечно, в Втором Ватиканском соборе, который происходил с 62 по 65 года. Когда, 20 века, да? 20 века, да, 1962-1965, когда фактически католическая церковь открылась миру. То есть такое существовало экуменическая открытость, заявив, что в любом религии есть семена истины, и поэтому необходимо эту истину искать в процессе диалога. То есть это вот и была такая экуменическая открытость. И таким образом католицизм открылся этому миру и открылся другим религиям, но при этом был сохранен полностью догмат о папской непогрешимости. То есть папская власть и папская непогрешимость – это, да, тот стержень, это основа, от которой они, я думаю, никогда не откажутся. Никогда. Ну, по крайней мере, да, не отступали никогда. Вот. И дальше нужно было, то есть вот это именно обеспечить вот эту открытую церковь, но собирать ее под властью папы. Вот все равно, да, это оставалось основным. То есть получился такая организационная структура, которая позволяла, да, с одной стороны, да, работать со всеми, признавать и принимать все учения, да, адаптироваться под них, с другой стороны, подминать эти учения под власть папы. Довольно эффективная система духовного порабощения. Положение о том, что папа обладает, да, вот этой непогрешимостью, тоже очень своеобразно. Это был такой богослов Ньюман в начале XIX века, он творил, который сформулировал следующее положение, из чего вытекает все остальное, о чем у нас почему-то не любят говорить. Он исходил из того, что в церкви Христос принес только начало истины, и апостолы тоже, они заложили только основу истины, а дальше истину надо развивать. Вот. И католическая церковь призывает ее устами Папы Римского. То есть если мы исходим из того, что вся истина, на та истина, она уже во Христе, да, и догмат от нее не развиваем, догматического развития не может быть, то у католической церкви это процесс. А раз процесс, то, соответственно, вот этот шаг, который был предпринят на Втором Ватиканском соборе, когда они признали, что истину можно искать, да, в диалоге, вот это было как бы совершенно логичным и логическим завершением вот этого положения. Дальше была еще одна очень важная вещь, о которой тоже нас не любят говорить, что фактически на Втором Ватиканском соборе было изменено учение о церкви, потому что там было признано, что иудеи остаются избранными народом. То есть они остаются милы сердцу, так было там сказано. А дальше начинается иудейско-католический диалог, в процессе которого иудеи все более и более утверждались в глазах католиков в качестве остающегося избранным народом. Но далее появляется обращение к иудеям как к старшим братьям. Вот, и я всегда, так сказать, тоже на это обращаю внимание, потому что Христос, когда он с иудеями общался, сказал: «Ваш отец дьявол». И на большой вопрос, а тогда кто же такой Папа Римский, если он обращается к иудеям, к старшие братья? Речь идет о том иудическом иудаизме, естественно, не о религии древнего Израиля. Ну вот, получается, что вот если все это остается в силе, то тогда какого смысла, значения христианской церкви? И дальше очень непонятно, как они себе мыслят вот эти вот последние времена. Потому что они вместе с иудеями идут как бы к одному. К одному общему концу. Общему концу, да. Там а тоже протестантизм где тут находит свое место? Протестантизм, в смысле, в этом экуменическом... В протестантизме еще тоже очень активный диалог. Более того, сейчас даже уже осуществляются совместные службы вместе с протестантами. У католиков, да? Да, у католиков. Которые, да, когда-то жестоко конфликтовали между собой. Была, да, что реформация не внесла. Это уже было в 90-е годы, это было уже при Бенедикте XVI. Реформация не внесла серьезных изменений. Вот, и что, да, необходим в процессе диалога добиваться единения. И отсюда вот эти такие интенсивные контакты Христос с англиканами. Нес... Да, и часть англикан уже переходит, возвращается к облаку католической, да, церкви. То есть все остается, кроме признания Папы Римского. Они признают папу в качестве главы церкви. Вот англиканской тоже, да, получается так, да? Вот часть англиканской церкви, да, часть общины англиканской церкви, да. В этом контексте вот это интересно. Есть, то есть получается, выстраивается вот такая иерархия. Католическая церковь и папа во главе с папой, которые постепенно подминают по себя и протестантизм, и англиканство, церковь, сейчас в рамках межрелигиозного диалога замахиваются на православную церковь, а над ними старший брат иудаизм, получается, да, стоит. Вот, да, такая картинка, да, получается, да? Такая. Да. Вот это интересная вещь. Но ведь и всем известно, что в основе многих транснациональных финансовых систем лежат отнюдь не мирские идеи. Многие из транснациональные финансовые системы строились на идеях иудаистических. В частности, так и Ротшильды кланы, и Рокфеллеры. Поэтому получается, что ныне финансовая власть начинает смыкаться с властью духовной, причем подчиняясь финансовой власти. Я правильно понимаю это дело? Вы знаете, может быть, открыто сейчас это происходит, а в принципе это было всегда, потому что всегда власть ростовщическая, это была власть жрецов. Вот духовная и финансовая власть, она всегда очень тесно переплеталась, она полностью совпадала, соответственно. Ну и в свое время католическая церковь очень жестко преследовала за ростовщический процент и боролась с ним. Да, это было вот первые ранние века христианства, но в XI веке, когда произошла так называемая папская революция, когда Георгий VII совершил переворот и начал строить свою теократическую империю, я имею в виду папа римского, то тогда в силу того, что укрепилась светская власть, уступилась административная власть папы, начались крестовые походы, началось такое резкое обогащение, активное обогащение католической церкви, то обосновывать и аскетизм уже было невозможно. То есть жизнь слишком сильно изменилась. Именно где-то в XII, на стыке XII-XIII веков, у католической церкви вносят изменения в каноническое право, допуская и признавая возможность процента. Дальше создаются вот эти католические банки в Генуе, Венеции, Флоренции. Это были католические купцы, которые занимались активно банковской деятельностью. Более того, они на тот период выступали в качестве основных кредиторов епископов, а затем и самого Папы Римского. Да. И уже тогда, в общем-то, мы это дело изучали, очень интересная тема. Фактически финансовая система католической церкви, она стала моделью для финансовой системы государственного времени. То есть это была такая долговая экономика, основывающаяся на кредитах, которые предоставляли флорентийские банкиры, а в качестве гарантии выплаты этих долгов выступали все те сборы, все те налоги, которые накладывала католическая церковь. Поэтому в этом плане флорентийские банкиры процветали именно в силу того, что утверждалась власть католической церкви. То есть уже почти церкви. Более 700 лет. А там были очень серьезные вещи. То есть если вы не платите долг, то вплоть до отлучения. Мало того, так сказать, даже снимали епископов, либо отлучают, и все. Ну, вот, поэтому это срабатывало очень здорово. Страх быть отлученным, да, заставлял всех работать так крепко, что, в общем-то, они росли, вот эти банки католические, как на дрожжах. А уже потом произошла эта реформация, уже потом Кальвина обосновал необходимость уже такой явно открытой процентной. Но все было уже готово. То есть это была такая скрытая служение мамоне, как бы обусловленное необходимостью определенного. Так, хорошо, у меня тогда такой вопрос. Тогда не получается, так, что... скорее не католическая церковь подминает протестантство, а протестантство духовно подминает католическую церковь, духовно, оптимизирует, да, если так можно выразиться, духовно католическую церковь под себя. Да, но дело не столько даже в католической церкви, сколько в верхушке, в руководстве, потому что многие рядовые католики, они даже не в курсе тех глубинных процессов изменений, которые происходили, потому что они просто не вникают ни в теологию, да, ни в вот эти все тонкости дела. Они живут как бы себе... Ну, в католической церкви, кстати, запрещено в католической церкви вести, издавать литературу, Евангелие на родном языке. Оно издается на языке латинском, древнем, вымершем языке, который мало кто знает. И службы ведутся там, опять-таки, на латинском языке. Ну да, и еще меньше они посвящены вот все теологические проблемы, да, проблематику, которая там сейчас делает. А вы знаете, когда-то еще давно кстати сказать, вот уничтожение, введение вот этого вот перехода на латинское богослужение, использование только латинской графики и латинского языка в издании литературы святой в католической церкви было предпринято сразу после того, как были разгромлены катары. Это 13 век, в ходе которые требовали возврата к основам, истинным основам. С катарами поступили очень жестоко, их полностью физически истребили, причем тех, которые взяли в плен, сожгли заживо. Вот как католическая церковь уничтожает тех. Ну, это естественно, потому что катары фактически уже создали другую церковь, да, реально, да, которая стала таким конкурентом, что католики, руководство католическое поняло, что действительно только физическое устранение, она обеспечит их безопасность. И именно в связи с тем, что католическая церковь понимала, что учение катаров, видимо, более привлекательное для основной массы народа, чем то, что строили паписты. Наверное, это так, да? Да, это там была это особая тема. Ну, катары — это гностика манихейская. Учение такое эзотерическое и духовное, и оно как раз паразитировало на критике вот этой жесткой, такой формальной, схоластической системы, которую создала католическая церковь тогда, и которой, в общем-то, не оставалось места для истинной такой живой духовности. Вот. А катары как раз вот эту духовность давали. Другое дело, в какой степени это все, да, соответствовало христианскому пониманию и насколько это все было опасно для спасения души, но факт остается фактом, что еще паразитировали они именно на этом. А вот что касается того, почему все-таки это было осуществлено, хотел бы напомнить такой факт, что итальянские масоны, карбонарии, да, в 19 веке, когда они пытались разрушить, победить католическую церковь, то они пришли к очень простому выводу, значит, что нам не надо разрушать эту церковь извне, нам нужно просто поставить своего папу, в силу того, что этот папа обладает в церкви большой властью, то если это будет наш папа, то он произведет то, что мы не можем сделать в течение стольких стольких лет и стольких усилий. Да, то есть достаточно будет усилия одного мизинца, чтобы все это сделать. Вот что и произошло во Втором Ватиканском соборе. Именно в силу того, что папа обладает таким, такой властью, таким авторитетом, и возможно было это все произвести. Так что сегодня фактически вот это разрушение католической церкви производит само руководство Ватикана. И, в общем-то, конечно, завершающую стадию оно вошло, когда к власти пришел иезуит Франциск I, потому что если до этого была основательно, да, разрушена догматика христианского учения, если были искажены таинства, то третий элемент церковной жизни, да, есть догматика, таинство, мистика и третье – этика. То вот этика, она оставалась традиционной. И Бенедикт XVI, мы знаем, так сказать, да, при всем своей встроенности вот в эту систему глобального управления, при всей своей лояльности к этой западной проамериканской политике, все-таки он был традиционалистом, он никогда бы не пошел на коренную перестройку системы ценностей. А Франциск I, будучи иезуитом, это очень гибкая система, да, вот, он и должен был как раз завершить вот это разрушение через разрушение этической системы. Что мы видим сегодня делается? То есть мы можем сказать, что сегодня происходит разрушение этической сферы окончательно. Им главное вот разрушить это понятие греха. Вот это самое главное понятие греха, потому что которое основывается на понимании того, что есть добро, что есть зло. Вот когда они коснулись темы гомосексуализма по нашему Содоме, вот это уже было, так сказать, да, первый шаг. Первый и вместе с тем основной, потому что содомский грех определяется в христианстве как разрушение личности, потому что это отказ от, это противоестественный, да, грех, то есть это грех против естества. То есть это означает, что это бунт против Бога, не просто грех, да, все решим, но это бунт против Бога, потому что отрицается природа человека. Создал Бог человека по образу своему, мужчину и женщину создал их. А здесь идет отрицание мужчины, женщины, да, и провозглашается возможность некого бесполого существа. Вот, то есть отрицается мужчина и женщина. Но это основа, это основа идеи трансгуманизма, поэтому о создании некоего, да, бесполого, поэтому существа, как следующего этапа гуманизма. Поэтому последнюю революцию в сфере нравственности, сексуальную революцию, это уже как бы, да, то есть вот говорят о том, что вот этот папа Франциск может оказаться последним папой католической церкви, обусловлено тем, что он завершит разгром основ этой церкви, ну, нравственных, да, и этических. И встроит католическую церковь вот в эту вот всемирную религию. И в этом смысле именно как церковь православная, она прекратит свое существование. Как организация она может еще существовать. Да, прекратит. Как организация она еще может существовать в составе какой-то. Да, чисто организационно-формально, да, как община. Вот. Но содержание, да, учение будет уже другое. Вот. То есть, да, вот такая это картина, страшные вещи. Такая картина вырисовывается. Вы знаете, это настолько как бы кажется фантастичным, когда говоришь о значении. То, что факты фактами, их все знают, их все за ними следят. А когда начинаешь изучать духовный смысл этого процесса, то переходит как бы на такой уровень, который вроде бы уже недопустим. Вот. Но с другой стороны, понимаете, без откровения Иоанна, то если мы не будем рассматривать сквозь призму откровения, мы ничего не поймем. Вот. Вот как говорил Паисий Святогорец, говорит, когда я читаю Апокалипсис, это то же самое, что читать современные газеты, современные новости. То есть настолько все политические события, они, в общем-то, проникнуты вот определенным, да, религиозным и духовным смыслом. Да. Дорогие зрители, вы сегодня прослушали очень интересное выступление. Ольга Николаевна рассказала о вещах, которым должен задумываться каждый человек. Верит он или не верит. И главный вопрос состоит не в том, верит он в Бога или нет, хотя я, как верующий человек, полагаю, что каждый должен верить в Бога. Но даже те, которые являются атеистами, те, кто не верит в Бога, они должны верить в одно, что человек должен оставаться человеком. Ольга Николаевна сегодня нам рассказала и показала с фактами, как централизовано на самом высоком организационном уровне, с использованием мощнейших транснациональных систем, таких как католическая церковь с тысячелетней историей, готовится уничтожение человека, как личности. С элиминацией из человека, то есть иссечение из человека тех духовных стержней, благодаря которым существовала наша цивилизация. Для верующего человека это путь в ад. Для атеиста это путь к гибели человечества, как цивилизации, возвращение в дикость. Именно в дикости не было вот этих ценностей. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны. На дворе духовный кризис, и каждому предстоит выбрать свой путь. Выберите его правильно. На этом наша передача завершается. Спасибо, Ольга Николаевна, за то, что вы присутствовали, за то, что вы нам рассказали. И спасибо вам за ваше внимание. До свидания. Всего доброго.